опять вековою тоскою пригнулись к земле ковыли, опять за туманной рекою ты кличешь меня издали. Умчались, пропали без вести степных кобылиц табуны, развязаны дикие страсти под игом ущербной луны. И я с вековою тоскою, как волк под ущербной луной, не знаю, что делать с собою, куда мне лететь за тобой. Я слушаю рокоты сечи и трубные крики татар, я вижу над Русью далече широкий и тихий пожар. Объятый тоскою могучей, я рыщу на белом коне. Встречаются вольные тучи в мглистой ночной вышине. Вздымаются светлые мысли в растерзанном сердце моем, и падают светлые мысли, сожженные темным огнем. Явись, мое дивное диво, быть светлым меня научи. Вздымается конская грива, за ветром взывают мечи.